подари еще одно сердцебиение, неслышною невидимою тенью я бедным странником бреду на голос ваш. Не покидай меня еще хотя бы час, побудь со мною рядом на одной планете. Мне невозможно было б жить на свете, когда бы не дал мне Господь увидеть вас. Отдающим без остатка себя для этих ласковых утех. Не покидай меня, мелодия моя, изменчива, как клавиши рояля. Дай Боже, чтоб вы никогда не знали, какую боль уста мои таят.